Да, я тоже так думал, пока не узнал, что эту твою соль могут продавать только два богатейших дома в этой части Сарнала. Ее привозят с востока и стоит она ой как дорого. Когда об этом прознали, я чудом унес ноги. Если ты кому-нибудь об этом расскажешь, чужестранец, нам обоим не сдобровать. Как интересно, а о чем именно речь? Некто третий бесцеремонно вмешался в наш разговор, дыхнув стойким перегаром. Высокий худой повеса в расстегнутом зеленом мундире навис над моим плечом. Бледная кожа, острые уши и тонкие губы выдавали в нем эльфа. Оракул снабдила меня внушительными познаниями о своем мире, и я без труда различал большинство рас. Кажется, он был в доску пьян. Вероятно, добавил на старые дрожжи. «Чего изволите, господин? Эль, вино, может быть медовуху?» Дежурно улыбнулся трактирщик. «Обязательно. Но сначала я изволю побеседовать вот с этим, даже не знаю, как к тебе обращаться. Ведь ты простолюдин?» «Так точно. Сержант медицинской службы Холодов. Как обращаться к вам?» «Какой службы?» Он проигнорировал мой вопрос. «Военный, значит, откуда?» «Простите, но я не могу ответить на ваш вопрос. А придется, дружок, придется. Я и чином повыше, и роду благородного буду отпрыск. Или ты думаешь, что я не смогу развязать твой поганый язык, Генри, как в ваших краях поступают в таких случаях?» Старик предостерегающе покачал головой и обратился к эльфу. «Милостивый господин, вы пьяны. Этот человек находится под защитой ее превосходительства Санары. Умерьте свой пыл. Человек, серьезно?» Он мельком глянул на моего пса и рассмеялся. «Представьте себе, и я тоже. Эй, псинка, покажись». В таверну тяжелой поступью вошел еще один боевой пес, и красноречиво воздев глаза к небу, сел рядом с моим. «Что вам нужно, сударь?» Я развернулся к нему с самой доброжелательной из своих улыбок. «Расскажи-ка мне об отродье». Он уселся на соседний стул и расплылся в противной улыбке. Его тонкие губы вытянулись в линию. «Я был у ворот в тот день, и все видел. Не отпирайся, мне запрещено об этом говорить. До окончания расследования. Кем? Губернатором Санарой. Как жаль, значит, придется рассказать людям мою версию. А я такой озорник и фантазер, знаете ли. Генри, у вас есть где спрятать труп?» Искренне радуясь новому знакомству, проговорил я. Боевые псы переглянулись. «Согласно уставу, если между двумя охраняемыми персонами возникнет конфликт, они не имеют права вмешиваться. Господа, вам лучше покинуть мое заведение, немедленно. Ссора с губернатором мне ни к чему», — проговорил хозяин таверны. «Вы угрожаете мне?» — уточнил незнакомец, с нездоровым наслаждением. «О, нет, как можно?» Вопрос был риторическим. «Я никогда не говорю о том, что собираюсь сделать». «Аха», — он нервозно усмехнулся. «Какая забавная игра слов». Рука эльфа легла на эфес клинка, но моя легла сверху. Он попытался дернуться, однако не смог этого сделать. Его длинные, похожие на женские пальчики, хрустнули в моей ладони. Он глянул на псов, но те демонстративно отвернулись. «А с чего вы вообще взяли, что это было отродье?» — спросил я миролюбиво. «А кто же еще?» — вскрикнул он. «Сандар не ошибается. Я видел рога и когти, этого достаточно». «Допустим», — кивнул я. «Тогда скажите, Сандар в силах навредить отродью? К чему ты клонишь?» «Я бинтовал раны на теле женщины. У нее была кровь». Он дважды моргнул, и решимости во взгляде поубавилось. «Но как же пес?» «Боюсь, пес ошибся, но вовремя это понял. Не думаете же вы, что простой смертный смог бы копьем одолеть Сандара? Уж точно не ты». Он отпустил рукоять своего меча и потер побелевшие пальцы. «Но, что я видел тогда?» «Я полагаю», — пса смутил запах, — «я состряпал задумчивую физиономию. Вероятно, пострадавшая женщина имела дело с отродьями раньше, ведь демоны их используют как фамильеров. Те, кто возится с сандарами, пахнут сандарами. Те, кто с отродьями, отродьями. Так же, как фартук трактирщика пахнет пивом и дымом. Вы понимаете, к чему я веду? По правде сказать, Бруно у нас единственный знает запах отродья. Он успел повоевать. Другие псы уже наводил, они крови не нюхали», — добавил Генри. «Дело в том, что губернатор Санара сейчас в очень неприятном положении. Мир с демонами может в любой момент закончиться, а ваша бравада и безрассудство могут осложнить и без того серьезное положение. Я и этого не имел права вам говорить». «Проклятие», — эльф уронил голову на стойку, — «кажется. Да нет, я точно выставил себя идиотом. Последняя бутыль вина была лишней. Портить отношения с Дастаном мне совсем ни к чему. Гильдия этого не простит». «Ну, гильдия может и не узнать». Генри задрал глаза в потолок. «На ваше счастье здесь никого нет, А мы с этим господином люди не злопамятные и не жадные, заметьте. Вы сейчас серьезно? Воспрял духом повеса. И вы готовы сделать это для меня после всех оскорблений? Все ошибаются. Я пожал плечами. К тому же, лишний шум нам совсем ни к чему. В таком случае, он, подумав, выложил на стойку две золотых монеты. Вы примите мои скромные извинения, безусловно, будьте покойны. Я прав, сударь, без всяких сомнений, кивнул я. Рад был познакомиться. Может, вина, а нет, благодарю. Вынужден откланяться. Едва договорив, эльф встал, щелкнул каблуками и вылетел из таверны как ошпаренный. Пес ринулся следом. Глава 8. Брезгливые боги. Пару минут мы молчали. Трактирщик налил две кружки пива и одну выпил сам. «Вы знаете, кто это был?» — спросил он, волнуясь. «Сынок одного из глав тех самых семей, о которых я говорил. Уж и не знаю, сударь, беду вы приносите или удачу. Мы были на волоске. Спирать все на пса было не лучшей идеей. Надеюсь, он не в обиде. Санара, как мне показалось, достойная женщина. Хоть и резко, не хотелось бы доставлять ей проблем. Да, Бруно, да пошел ты!» — огрызнулся пес. «От тебя самого несет отродьем. Чего?» Я чуть не грохнулся со стула вместе с кружкой. Пес отвернулся. Генри лишь развел руками, усмехнувшись. «Видать, вы совсем издалека. С этими сандерами да фамильерами я уж и сам запутался. Дожил, с каждой лисой здороваюсь, чтобы не обидеть. Ты, Бруно, конечно, прав. Но твой новый друг все так повернул. Это ж надо, Улика извиняться заставил. Я этот золотой на память оставлю. Дырочку проковыряю и на шею повешу». Пропустив еще по кружечке пенного, мы с Генри расстались. В таверну стал подтягиваться рабочий люд, и я решил двигаться дальше. Пес уныло плелся следом, стараясь не смотреть в мою сторону. Остановившись в безлюдном месте, я тихо сказал: «Это отродье теперь будет моим фамильером». «Плевать», — оскалился пес. «Ты слабак, она сожрет тебя с потрохами». «Если я слабак, то почему ты меня боишься?» — спросил я прямо. «С чего ты взял?» Я дернулся в его сторону, и пес вздрогнул. Опрометчиво, конечно, но повадки собак немного знал. Нам преподавали в академии краткий курс кинологии. Не все забыто. «Послушай, я чужой здесь. Ты даже не представляешь, насколько. Мне не нужны проблемы, и так попал в переплет. Я здесь никого не знаю и никому не могу доверять. И уж точно не хочу наживать врагов. Плевать, я просто провожатый. Пока бирка у тебя, я твой». «Бирки нет, я про тебя забыл. Но если ты, падла, еще раз ткнешь в меня копьем у всех на глазах, загрызу как крысу». «Понял». Я поднял руки. «Яснее ясного». «То-то же», усмехнулся пес. «Шагай, куда присрится. Куда дальше? Я хочу больше узнать про магию». Бруно долго петлял переулками, стараясь не опускать морду. Тут попахивало нечистотами. Вскоре он вывел меня к большому белому зданию с множеством входов. Своеобразная, так сказать, архитектура, чем-то похожа на муравейник. «Это храм всех богов», — бросил пес. «Тебе нужно получить благословение любой из богинь. Без этого магия твоя будет слаба. Разве что свечку зажечь сможешь. Куда уж призвать фамильера, тем более отродье или сандера вроде меня. И что нужно делать? Вон, видишь, лысый мужик стоит у шатра, в балахоне. Иди туда, все расскажут. А я тут постою, не нравится мне это место». Мужчина, определенно служитель какого-то культа, завидел меня издали и расцвел как подснежник. «Что привело тебя, путник, в храм всех богов?» — пропел он. «ГМ жажда знаний, почтенный. Что же тебя тяготит? Как бы это сказать? У меня проблемы с фамильером. Я совсем не умел в делах волшебных и не в силах его призвать. Понимаю, такое в наше время не редкость. Да, а есть ли у тебя благословение, хотя бы одной из богинь? Насколько я знаю, его нет. Как же тебе повезло. Только сегодня, за пару медных монет, наш храм предоставляет возможность узнать, кто же из восьми богинь тебе благоволит. Ты будешь точно знать, кому приносить дары и обращать молитвы. Сэкономишь у ему силы и времени. Желаешь попытать счастье? Почему нет?» Служитель провел меня в небольшой шатер, словно гадалка на базаре. Только вместо хрустального шара на столике стоял абсолютно прозрачный кубок. Замявшись, он чего-то ожидал. «Ах да, деньги вперед!» Я выложил две медных монеты из заранее отложенной кучки, чтобы не светить весь кошель. Выставив перед собой семь кувшинов, он проколол мой палец и взял капельку крови. Стряхнув ее в кубок, служитель принялся наливать воду из каждого кувшина, внимательно наблюдая за тем, что происходит. Но капля просто лежала на дне, не растворяясь. Странно, он выплеснул кубок под ноги и снова поставил на место. Обряд не всегда получается с первого раза. Я сунул ему еще две монеты, но таинство, которое он ожидал, так и не свершилось. А почему кувшинов семь, если богинь восемь? Спросил я наугад. А ты догадлив, странник. Почему бы нет? Хотя бы отринем эту возможность. Служитель достал из-под одежды маленький флакон и, прочтя короткую молитву в три слова, капнул жидкость в сосуд с моей кровью. Он был уже почти полон. Ну вот, ничего не случи, а боги. Вода в кубке резко загустела и окрасилась в темно-бурый цвет, как венозная кровь. Дрожащими руками, мужчина выплеснул кубок и закидал лужу землей. «Уходи!» – процедил он сквозь зубы. «Ради всего святого уходи! Я тебя не видел, ты меня не знаешь. А что случилось то?» Я сплюнул с досады. «Скажи хоть!» – это он нервно сглотнул. «Это значит, что ни одна из богинь не дает тебе своего благословения, кроме той, кому поклоняются демоны. Если ты человек, никому никогда об этом не рассказывай. Если демон полукровка, то немедленно возвращайся во свояси. И никогда, никогда, слышишь, не приходи в храм всех богов. Вот, забери свои грязные деньги». Вернув монеты, служитель вытолкал меня из шатра. Убедившись, что этого никто не заметил, он снова расцвел блаженной улыбкой. Вот только глаз у него теперь дергался. «Ну что, узнал?» – зевнул Бруно. Я кивнул. Посмотрев на пса, решил не спрашивать у него, кому именно поклоняются демоны. Этот вопрос лучше задать оракулу, вероятно. Вернувшись в замок губернатора, я долго бродил по длинному балкону, ведущему в святилище, но так и не решился войти. Вернулся в отведенную мне комнатушку. Спал хорошо, видимо, благодаря пиву. Мои сумки привезли ночью, а ближе к обеду, пришел солдат и отвел меня в святилище. Пес доложил о твоем поступке, с порога начала Сонара. Оказывается, ты умелый лгун. Нужно было сказать ему правду? Конечно же нет. Более того, теперь это официальная версия. Ты облегчил мне жизнь, Павлик. Я это ценю. Скажи, здесь все твои вещи? Я бегло просмотрел сумки и кивнул. Кажется, здесь все. Хотите? Я протянул ей шоколадку. Глупый вопрос. Она, краснея, приняла подарок. Вскоре объявилась и оракул. Я в деталях описал им обеим, как провел день и что случилось возле храма. Сонара побледнела. «Беги!» – прошептала Далия. «Беги!» Я сделал два шага и влип. Казалось, ноги вросли в пол, словно его измазали расплавленным гудроном. Столб света в центре святилища потемнел и стал багровым. На каменный пол зала ступила высокая, одетая в строгий костюм женщина. От ее взгляда кровь стыла в жилах. «Вон!» – бросила она Сонаре. «Разговор не для твоих ушей!» Скрипнув зубами, губернатор Дастана склонила голову и быстрым шагом вышла за дверь. «Ты ведь коснулась его разума?» Она обратилась к оракулу. Далия испуганно отступила назад, но женщина вдохнула ее словно табачный дым и закатила глаза. «Так, так, так, как интересно. Вот это интрига. Вот это я понимаю». Подобрав с пола одежду оракула, она поморщилась. «Надо же, какая безвкусица». Потом, ее взгляд обратился ко мне. «Почему ты не скажешь им, что имя Павлик тебя бесит?» — поинтересовалась она, как бы, между прочим. «Вы, простите, кто?» «Я», — она пожала плечами, — «богиня, одна из восьми сестричек. У меня много имен, но ты можешь называть Ирия». «Да, пусть будет так. Про себя можешь не рассказывать, оракул все уже сделала. Вы убили ее? Что ты? Как можно убить то, что и так мертво? Оракулы служат богам, она проявится, не переживай. Знаешь, обычно моего благословения никто не просит, кроме демонов. Я знаю, что ты тоже не просил, но уж больно интересно было взглянуть на того, кому сестрички отказали. На моей памяти такого еще не случалось. Значит, ты Павел Холодов из другого мира?» «Так точно. Если это не бред, а похоже, мне впору обидеться. Боюсь, что это реальность», — вздохнула она. «Так тебе нужно мое благословение или нет? Простите мою темноту. Для чего? Надо же, ты совсем меня не боишься?» Она повела бровью. «Пытаешься говорить на равных? Я раньше никогда не общался с богами». «Ну да, ну да», — она взмахнула рукой, и ноги мои снова обрели свободу. «В вашем мире нет живых богов, здесь все иначе. Мне приписывают множество черных дел, и, по правде сказать, отчасти это правда. Но я не дьявол, я гораздо честнее своих сестер, хотя и не такая приятная в общении. Да, больше всего мне поклоняются демоны. Страх людей мне импонирует». «Так кто же вы?» «Богиня высшей справедливости, Кроме всего прочего, видишь ли, без меня демоны не смогли бы породить отродий, не смогли бы владеть магией и призывать фамильяров. Мои сестрички больше благоволят к людям, эльфам, полукровкам с красивыми мордашками. Но это ведь несправедливо, это нарушает баланс, как ты считаешь? Пожалуй, вам виднее. Ты очень интересный экземпляр, Павел Холодов. Таких я еще не встречала. Мир без богов, это, должно быть, очень суровый мир. Ты даже не представляешь, как нужен здесь, особенно после смерти Альбера. Забавный был, верил в добро, но мои сестры брезгуют теми, кто полагается только на свои силы. А знаешь что? Что? Ее взгляд пронзал насквозь. Я ощутил это физически. Я дам тебе свое благословение просто так, без всяких условий. Хочешь ты того или нет, ведь это несправедливо, что сестры так обделили тебя. Ой, как же будет интересно. Меня аж мандраж пробирает, честное слово. Богиня оказалась весьма реалистичной. Прижавшись вплотную, она заглянула в мои глаза и задумчиво улыбнулась. От нее исходил терпкий, приятный аромат дорогого парфюма. Мне так показалось. Прохладный, едва осязаемый поцелуй заставил меня вздрогнуть. Это было неожиданно. Такое чувство, что прикоснулся губами к вечности. Ну вот и все, пользуйся. Рассмеялась она звонко. Окинув святилище пренебрежительным взором, богиня уже собиралась уйти. Простите, а как я сюда попал? Вырвалось у меня из груди. Как вернуться обратно? Понятия не имею, честно, отмахнулась она. Как ты попал в наш мир? Для меня большая загадка. Как вернуться? Да кто его знает. Живи, радуйся тому, что имеешь. Да, и никому не говори о моем даре. Не надо. Наваждение кончилось внезапно. Богиня пропала, столб света принял привычный розоватый оттенок. Одежда оракула вновь наполнилась духом. Ты цел? Спросила она первым делом. Чего хотела богиня? Посмотреть на того, кого отвергли все боги, усмехнулся я, чувствуя, как дрожат поджилки. Она что-нибудь еще говорила? Спрашивала про отродье? Ничего, я помассировал веки пальцами. Сказала, что будет наблюдать. Ей забавно. Тебе плохо? Это скоро пройдет. Как хорошо, что ее привело лишь любопытство. Что теперь? Я имею в виду, что будет, если ни одна не даст своего благословения? Ты привык жить без богов? Пожала она плечами. Скорее всего, для тебя ничего не изменится. Попробуй освоить призыв и пару простейших заклинаний. У тебя сильный дух, должно получиться. Ясно, что ничего не ясно. Прости, мне нужно идти. Найди Санару, она знает ответы на твои вопросы. Коснувшись моей щеки, оракул исчезла в столбе света. Поглазев на кристалл, я пару минут погрустил о своем. Эй, отродье, ты как там, есть хочешь? Да пошел ты. Послышалось глухо. Пока меня не было, вокруг отродья соорудили ширму из жердей и грубого брезента. Похоже, она не поняла, что сейчас произошло. Порывшись в сумках, я достал упаковку гематогена. Одернув брезент, подставил ведро под ноги. «Рот открой! Что это?» Она подозрительно принюхалась. «Какая тебе разница? Жуй да глотай! Бычья кровь!» Она тщательно пережевывала каждый кусок, пристально глядя в мои глаза. Играть в гляделки настроения не было. Думая о словах богини, я отрешенно разглядывал ее лицо. Похоже, то, что, поначалу, казалось естественным окрасом отродья, всего лишь боевая раскраска, а светлые вкрапления, что-то вроде пудры, ли белой глины, которая пересохла и осыпалась. Наверное, так она пыталась отбелить лицо, чтобы пройти в город. Кроме стойкого запаха немытой плоти, она, как бы это помягче, попахивала нечистотами. Ну да, кто ж рискнет ее отвязать? Решив пока оставить все как есть, я осмотрел повязки, прихватил кое-что из сумок и отправился на поиски Санары. Однако на улице ее не было. Постучавшись, я толкнул дверь кабинета. Она сидела на оттаманке с потерянным видом, в глазах теплился ужас. «У вас все хорошо?» – осторожно спросил я. Санара медленно подняла взгляд и посмотрела сквозь меня. «Сначала ты вляпался в заварушку с каретой, потом вступился за отродье, поставил на место Улика. Теперь тебя навестила Ирия, древнейшая из богинь. В довершение ко всему, Альбер отдал тебе свою книгу, и ты видел меня голой, трогал руками мое тело, как будто так и должно быть. Как долго ты уже здесь?» «Неделю», — пожал я плечами. «При всем при этом у тебя хватает нахальства невозмутимо улыбаться», — подвела она итог. «Хаэм, наверное, тебе можно входить без стука в мой кабинет. Простите, но я стучал дважды. Вы хорошо себя чувствуете, Санара? Я не видела Ирию много лет. Я думала, Она оторвет мне голову при встрече, а она лишь выгнала за дверь. Да, я чувствую себя хорошо, по сравнению с тем, что могло бы быть. Впрочем, ничто не мешает ей сделать это позже. Чего тебе, Павлик? Прошло 2 дня. Ах да, твои вещи прибыли, улыбнулась она натянуто. Пришел снова полюбоваться моим телом, чуть позже. Для начала немного крови. Позвольте пальчик, получив пару алых капель, я провел экспресс-тест. Вскрыл одноразовую пластинку, растянул по прозрачной поверхности пробу крови и накрыл пленкой. На поверхности теста проступили тонкие полоски разных цветов и оттенков, в зависимости от реактивов, нанесенных на них. Подложив контрольную шкалу, я привычно посмотрел пластинку на просвет. Потом, подписав ее маркером, убрал в карман. Заперев дверь, вернулся к Санаре. Развязав тесьму на поясе, она сбросила тяжелое темное платье, больше похожие на плащ, и переступила через него, сняла сорочку, оставшись в том виде, в котором я осматривал ее первый раз. На улице было еще светло, вечернее солнце заливало кабинет приятным желтоватым светом. Ну что, можно сказать, что вы здоровы, кровь хорошая, если не считать недостатка железа и цинка, но это легко поправить, ранки заживают хорошо. Я отлепил аппликатор один за другим и бросил в камин. Еще один, напомнила она, покашлив. Ну да, я смущенно улыбнулся. Вы позволите? Санара поставила ногу на стол и отвела взгляд. Это заняло не больше секунды. Осмотрев розовый рубец, я без всякого умысла похлопал ее по бедру. Все, можно одеваться. Но она осталась стоять на месте. Взглянув сверху вниз, Санара сверкнула глазами. Кто я, по-твоему? Похоже, я снова позволил себе лишнего. В каком смысле? Кто я в твоих глазах? Озлобленная на весь мир, уродливая калека, наделенная властью, тиран, самодур, стальная ведьма, цепной пес Дастана. Я хочу знать, что думаешь ты, чужак, который ничего обо мне не знает. Санара сверлила меня взглядом, стиснув зубы, кулаки ее сжались. Я встал и привычно спрыснул руки антисептиком. Честно, как есть. Она решительно кивнула. Даже не знаю, сколько эпитетов. Наверное, многие вас ненавидят, есть за что. Что ж, я собрался с мыслями и подобрал слова. Характер у вас, конечно, скверный, жесткий, решительный, но именно он делает вам честь. Вы умная, красивая, абсолютно независимая женщина, сильная настолько, что в состоянии проявлять милосердие, понимание и вершить справедливый суд, невзирая на лица. Ваше слово – закон, ваш авторитет в Дастане и за его пределами непререкаем. Улик тому подтверждение. Улик тут при чем? Он протрезвел от одной мысли, что может потерять ваше расположение. С виду вы грозны, порой жестоки. Но, так же как Эльбер и Гая, верите в добро. Это не наивность, напротив, проявление мудрости. То, как вы держитесь, как держите город, вызывает, пожалуй, только восхищение. Вы не ведьма, Санара. Вы человек, который находится на своем месте. Спросите себя, что без вас Дастан. Ты правда считаешь, что меня еще можно считать женщиной? Голос ее дрогнул. Конечно, в вас есть своя, особенная красота. Вы просто забыли, как пользоваться своим очарованием. Нужно немного больше уверенности. Попробуйте реже появляться на людях в броне. Улыбайтесь, хотя бы иногда. Ведь ваши губы помнят, что такое улыбка. Ах ты, ублюдок красноречивый. Она отвернулась и смахнула слезу. Подай мое платье. Да как ты смеешь говорить мне такое? Ты глупый, жестокий мальчишка. Вы сами просили. Пожал я плечами. Убирайся. Выдохнула она. Выметайся отсюда ко всем чертям. Оказавшись за дверью, я облегченно выдохнул. Уф, штатный психолог тут бы явно не помешал. Ну, что мог, я сделал. Отужинав на кухне замка, я вернулся в свою крошечную комнатушку и завалился спать. Глава 9. Дикие скачки. Едва горизонт подернулся багрянцем, в комнату ввалился уже знакомый стражник. Подъем живо, бегом за мной, вещи свои собери. Застегивая ремень на ходу, я бежал по переходам замка. То тут, то там, в свете факелов виднелись следы крови. Раненый солдат держался за стену. Я хотел помочь, но тут же получил тычок копьем в спину. Не останавливаться. Вперед. Вскоре, показались и первые трупы, накрытые полотном. Судя по обуви, 2 солдат и 3 мужчины в уже знакомых ботинках. Ночью на замок напали, но я почему-то ничего не слышал. Пока мы бежали, насчитал человек 20 в черных одеждах. У кабинета губернатора кипела неприятная возня. Солдаты один за другим вытаскивали в коридор окровавленные трупы. Дверь кабинета усеяли короткие арбалетные стрелы. Пахло гарью. Губернатор Санара стояла у окна, в халате, забрызганном кровью. Она поглядывала на улицу через подпаленные шторы. На плече ее покоился длинный клинок. «Знакомые одежды, не правда ли?» Усмехнулась она брезгливо. «Вас осмотреть? Есть ранения?» «Нет, мое обнаженное тело стало для них сюрпризом. Порой полезно иметь стальные конечности. Те же люди, что и в лесу, верно, решили застать меня врасплох, в моем же замке. Они даже не скрыли своих лиц, не сменили одежды». Санара крепко выругалась. «Книга, да, скорее всего им нужна она. Не думаю, что они охотятся за тобой или за твоим снаряжением. Гая не оставила живых свидетелей, но это лишь вопрос времени. Рано или поздно о тебе узнают». Вспомнив, что собрал все гильзы, я согласился. Судя по мушкетону, который видел на мосту у начальника стражи, огнестрел в Сарнале не такая уж и редкость. Это мог быть кто угодно, но я засветился с отродьем, а это уже хуже. «Ты должен немедленно покинуть Дастан», словно читая мои мысли, заявила она. «Понял, мне нужно полчаса на сборы». «Да ничего ты не понял», она вздохнула. «Все уже собрано. Теперь, здесь не самое безопасное место. Я уже известила Оракула и мы приняли решение. Ты возьмешь книгу и отправишься в одно укромное место на границе с демонами. Там есть святилище Дали. Она расскажет, что делать дальше. Мое оружие?» «Да, конечно. Расследование закрыто. У тебя есть немного времени. Скоро появится Бример. Отродье придется убить. Прости, но игры кончились. Если ты не сделаешь этого сам, то я преступлю закон во имя благой цели. Мы не сможем вывести вас двоих скрытно. А если оставить ее здесь, не сегодня, завтра она окрепнет и устроит в городе кровавую баню. Заботы так выше крыши. Сам понимаешь, я не могу этого допустить». «Ясно. Могу я с ней поговорить?» «Да, только быстро». Мы, буквально бегом, добрались до святилища. Санара сунула в мои руки свой меч. Он оказался легче, чем выглядел. Догадавшись, что сейчас будет, отродье повисло на цепях. У нее подогнулись ноги. «Сделай это быстро. Отруби ей голову, чтобы не мучилась». Поняв, что пришел смертный час, демоница вытянула шею и закрыла глаза. «Губернатор боится, что ты озвереешь, едва наберешься сил», — проговорил я. «Правильно боится», — усмехнулась она. «Делай, как говорят, и будет тебе счастье. А что тебе раньше мешало напасть? Вокруг много селения и беззащитных путников. Ты ведь давно здесь, не так ли, Хаэм?» Санара задумалась. «И правда, отродье, почему? Нам запрещено нападать на людей под страхом смерти. Мне хватало крови зверей. А что ты вообще здесь делала? Перед смертью нет смысла лгать. Да я просто со скуки умирала. Стало любопытно, как живут людишки. Потом, вот этого на дереве нашла. Уж больно аппетитным показался, решила попробовать. Кто ж знал, что так получится?» Я уставился на Санару. «Она не лжет, но это ничего не меняет. Она разумна, и это меняет все». Взмахнув клинком Санары, я рубанул по цепям. Лезвие без особого труда перерубило подгнившие оковы, и они со звоном упали на пол. Губернатор ошалело отпрянула в сторону. Отродье, почуяв волю, с хрустом расправила плечи и сделала пару шагов. Оскалившись, она одарила плотоядным взглядом Санару и уставилась на меня. Перехватив меч за клинок, я вернул его хозяйке. Рука скользнула по застежке. Сквозная кобура – отличная штука. Надавив на рукоять, я одновременно взвел и достал пистолет. Затвор сухо лязгнул, досылая патрон в патронник. Поняв, что выбор невелик, отродье склонило голову и опустилось на колени. «Я подчиняюсь твоей воле, человек, приказывай». Санара открыла рот, не веря своим ушам. «Отродье боится смерти? Впервые вижу такое. Она тебя обманет. Скорее всего, так и будет. Попытка не пытка. Ты тратишь время зря», — вспылила она. «От нее все равно будут проблемы. Всегда. Она ведь отродье, как ты не поймешь. Жизнь моя, решать мне. Как вы хотели вывести книгу? Сначала отправим пустую карету, для отвода глаз. Запряжем ее шестеркой лучших лошадей, наложим взрывное заклинание. Потом, Бример и Гая выберутся через подземный ход в ближайшую деревню, и уже оттуда отправятся на неприметной повозке. Книга будет у них, ясно. Мне нужна карта, чтобы отметить место встречи. Вопрос, как незаметно вывести из города ее. Одну отпускать точно нельзя. Карта?» Губернатор нахмурилась. «Плохо, что ты не освоил магию. Ладно, дело твое. Затея бредовая, но время не терпит. Пусть отродье ждет здесь, я что-нибудь придумаю. пошли. На сборы ушли считанные минуты. В одном из залов замка, на стене, за большой портьерой, скрывалась огромная карта. Сделав несколько снимков на планшет, мы определились с местом встречи. Санара сунула мне в руки сверток и потребовала убрать его подальше. «Вскроешь на месте». «Понял, понял. Подумай еще раз, ты ведь понятия не имеешь, на что способны отродья. А отродье понятия не имеет, на что способен я. Сколько дней она еще будет уязвима? 2, может быть 3». Она пристально посмотрела мне в глаза. «А ты не так прост, Павлик. Что ты задумал? Если она выполнит свое обещание, отпущу. Ведь там земли демонов близко, так, а если нет, по обстоятельствам, я отвел взгляд. Жрать невинных людей я ей не позволю, только невинных», она скривилась. «Кажется, я поняла ход твоих мыслей. Не спорю, для победы все способы хороши, но не ошибись. Чтобы упасть в пропасть достаточно одного шага. Мне нужно срочно освоить призыв и остальные фокусы, которыми все владеют». Подумав, Санара открыла стеклянную дверцу шкафа и, бегло просмотрев полки, вытянула оттуда небольшую плоскую книжицу. «Держи, это для детей, думаю, ты разберешься. Что непонятно, спроси у ГАИ. С минуты на минуту фальшивая карета покинет город. Нужно спешить». Вернувшись в святилище, я облил отродье водой и отмыл наскоро, чтобы не так воняло. Санара принесла для нее плотную накидку. Такие укрывают от дождя сразу и всадника, и лошадь. Как раз по размеру. Затянув ремень на ее крепком торсе, я последний раз проверил снаряжение и крепление автомата на рюкзаке. Спустившись по винтовой лестнице в подземелье, мы быстрым шагом проследовали за Санарой. Всю стражу оттуда убрали, от греха подальше. Меньше знают, крепче спят. Губернатор вывела нас в заброшенную часть подземелья, в пещеру, где под разрушенным мостом что-то журчало. Она бросила факел вниз. Раньше здесь была река, теперь ручей, по которому стекают нечистоты. Русло выведет вас под восточную стену. Стражи там сейчас нет. Двинетесь сквозь лес. Как окажетесь на опушке, подуешь вот в эту штуку. Санара сунула мне в карман какую-то безделушку. Потом пинком спихнула с моста намотку толстой веревки. Факел все еще горел внизу, тускло освещая дно пещеры. «Почему вы мне помогаете, госпожа губернатор?» «Сама не знаю», она задумалась. «Наверное, потому, что считаю это правильным. Ты помог мне, я помогаю тебе. Ты видел меня голой, касался моего тела, но даже не подумал воспользоваться моей слабостью. Ты благородный человек, я просто боялся вашего кулака. Ах ты паршивец!» Она, наконец, улыбнулась. «Надеюсь, я смогу доверять тебе, если мы встретимся снова?» «Конечно», подумав, ответил я. «Ведь кроме вас я тут никого не знаю. Вперед, времени совсем мало. Солнце уже встает над лесом». Отродье легко спрыгнуло вниз. Я же спустился по веревке. Едва ноги коснулись каменистой поверхности, Санара смотала ее обратно. Там, наверху, виднелся лишь силуэт. Махнув рукой, я подобрал факел и двинулся в сторону выхода. Прохладный сквозняк разил аммиаком. Факел вскоре погас, пришлось включить фонарь. Промочить ноги в дерьме в мои планы не входило, поэтому шли медленно. Отродье сопело за спиной, то и дело нависая сверху. «Стой!» — рыкнула она. «Ну, ты медленный, трусливый и не видишь в темноте. Полезай на спину, живо!» Я спорить не стал, запрыгнул с разбегу и повис на ее шее. Стиснув мои колени локтями, отродье рванулось вперед. Чиркая по камням когтями, она преодолела расстояние метров 300 и, не сбавляя скорости, вырвалась на простор. Покосившись на городскую стену, она сходу перепрыгнула зловонное русло и свернула в лес. Ветки хлестали по лицу, но ее это совсем не смущало. Я опустил голову, чтобы удары приходились по каске. Мы неслись мимо поселков и засеянных полей, миновали несколько скотных дворов и пересекли дорогу. Километров через 10, когда солнце уже поднялось над горизонтом, отродье замедлило бег и сбросило меня на землю. «Все, хватит с меня», она даже не запыхалась. Сорвала свое одеяние, исполосовав его когтями и растоптала ногами. Глянув на меня свысока, демоница подняла перебинтованную руку и произнесла 3 слова. Так я впервые увидел, как работает призыв. Пространство исказилось, земля разверзлась, и на пустом месте вырос громадный рогатый бык, такой же грязный, измазанный чем-то черным и маслянистым, как и его хозяйка. Стойкая вонь ударила в нос, глаза заслезились. С виду, бык как бык, вот только вместо передних копыт у него массивные пальцы, да и анатомия частично напоминала человеческую. На спине его виднелось седло, на боку, Кроме громадного топора, поблескивали рукоятки клинков поменьше, кнут свернутый кольцами, фляга, дорожные сумки. Такого пистолетом не напугаешь. Я инстинктивно выхватил автомат, взвел затвор и разложил приклад. «Не трогай его, Рари!» — властно приказала она. Бык уставился на нее, не понимая. «Он может меня убить. Я еще слаба. Какого хрена ты творишь?» — выкрикнул я. «Ты идиот, если думаешь, что я буду выполнять твои приказания. Что, не ожидал, что у отродья тоже может быть фамильяр? Вообще плевать. Доставь меня к месту встречи и вали на все четыре стороны». Бык медленно встал на ноги. Дорожные сумки и фляга повисли у него на ремне. Теперь они больше походили на подсумки. Он ухмыльнулся и снял со спины топор. Отставив его в сторону, недоделанный минотавр двинулся ко мне. Пуля, выпущенная из ак, звякнула о сталь. Бык глянул на лезвие, и ухмылка медленно сползла с его морды. Аккуратное отверстие с дымящимися краями поубавило пылу. Ствол автомата уставился ему в лоб. «Рари, назад! Дубина тупорылая! Я кому сказала?» Бык медленно отступил. Поставив его на четвереньки сильным пинком, отродье отобрала топор и вскочила в седло. «Тебе следовало убить меня, дурень. Мы скоро встретимся, и я приду не одна. Быстрее, чем ты думаешь», — бросил я. Сплюнув на землю, она встряхнула поводья, и бык послушно тронулся с места, ломая кусты на пути. «Вот тварь неблагодарная». Осмотревшись на местности, я открыл планшет и сверился с картой. Отрисованный трекер ушел вправо от намеченной точки, примерно километра на три. Вспомнив последние напутствия сонары, я достал из кармана безделушку. Оказалось, что это бирка под номером 17, которую мне выдавали перед выходом в город. Повертев ее в руках, я обнаружил с торца щель и подул в нее как в свисток. Однако услышал лишь тихое шипение. ХМ, надо же, сомнений не было. Это ультразвуковой свисток. Такие же используют кинологи. Человек не слышит в частотах этого диапазона, а вот собаки, еще как. Не такой уж этот мир и отсталый. Я подул в свисток еще раз. Да хватит уже. Раздраженный рык принадлежал Бруно. Боевой пес выбрался из кустов, стряхивая с себя листья. Что, кинула она тебя? Да, ухмыльнулась псина. Госпожа знала, что так и будет. Я обошел пса, на всякий случай, не убирая автомат. На его спине красовалось небольшое продолговатое седло с короткими стременами и пара небольших кожаных сумок. Ты здесь зачем? Сам-то как думаешь? Отослали меня куда подальше. Приказано доставить тебя к месту встречи и сопровождать до пункта назначения. Верхом, не сильно-то и хотелось. Конь здоровый, мог бы и ножками потоптаться. Говорю же, приказ госпожи Сонары. Давай живо, нас ждать не будут. И убери свою пукалку, она меня нервирует. Убрав оружие за спину, я схватился за седло. Вставив ботинок в стремя, перекинул ногу и уселся верхом на Бруно. А ты крепче, чем кажешься. Морду пригнуть, за петли держаться. Рыкнул он. Какой позор, я же не лошадь. Двигался Сандар куда мягче отродья. Я заметил, что он пользуется передними лапами как в разнобой, так и синхронно, в зависимости от типа поверхности. Пес огибал кусты и старался повторять изгибы местности, двигаясь меж оврагов и в гуще листвы. Я крепко держался за кольца, вмонтированные в его панцирь, ветки хлестали по рюкзаку. Пришлось его снять и надеть задом наперед. Ехать стало заметно удобнее. Минут через 20 пес втянул воздух ноздрями и целенаправленно ринулся через поле к небольшому перелеску с раскидистым дубом. В тени листвы, вдали от посторонних глаз, стояла телега с высоким полукруглым тентом. Прям как в вестернах. Все приехали. Господин Бремер, я его привез. Пролаял Бруно. Герцог вышел из-за дерева с арбалетом наперевес. Сзади ко мне подошла Гая. «Сдай оружие и подними руки», — потребовала она. Я обернулся. Второй арбалет смотрел мне в ногу. Такая стрела не пробьет противоосколочную ткань, но гематома точно будет большой. Мышца перестанет нормально работать. «Бруно, жетон ведь у меня?» «Да». «Ах ты черт», — фыркнул пес. «Да, приказывай». Я пригнулся к холке и замер, просчитывая свои действия. Достать пистолет я, скорее всего, не успею. Да и стрелять в тех, кому однажды помог, не очень этично. Хотели бы убить, давно бы убили. Они просто боятся. Сандар может быть очень резким. Если Бруно сделает рывок, как тогда на мосту, они даже выстрелить не успеют. Кажется, нам с вами не по пути. Бруно, стой. Встретившись со мной взглядом, эльфийка отбросила арбалет и подняла руки. Что ты делаешь, Гая? Бросьте оружие, милорд, умоляю. Это было плохой идеей с самого начала. Мы не сможем его остановить. «А где отродье?» «Сбежала», — усмехнулся пес. «Как и следовало ожидать. Ладно, черт, только давай без глупостей. Я уберу стрелу и спущу тетиву». Бример сделал, что обещал, и бросил арбалет на землю. «Бруно, у него есть еще оружие?» «Мушкетон за поясом», — втянув воздух, ответил пес. «Ладно, ладно». Бример медленно ослабил боек. «Это против отродья. Теперь все», — кивнул Бруно. «Может, ты уже слезешь? Потерпи еще минутку». Я медленно выпрямился, зажимая в руке светошумовую гранату. Колечко соскользнуло по броне пса, застряв в стремени. Нагнувшись, я вставил чеку обратно и разогнул усики. «Я же вам говорила», — бросила Гая. «Встань туда», — приказал я, и эльфийка послушно перебежала к герцогу. «Слезай уже», — взмолился пес. Соскользнув на землю, я убрал гранату в подсумок и снял с седла рюкзак. «Спасибо, Бруно. Надеюсь, сюрпризов больше не будет. Господа хорошие, друзей у меня здесь нет. Кругом враги», — нервозно усмехнулся Бример. «Оружие я не сдам, а вот вы, пожалуй, не делайте резких движений. Санара сказала, что ты лекарь». «Все верно, военный лекарь. Мои сумки у вас, все здесь, в повозке». «Чудненько. Значит, можно отправляться». Глава 10. Пыль дорог. Я быстро проверил сумки и уселся у заднего борта повозки, предусмотрительно подстелив под зад какой-то тюк. Солнце уже поднялось в зенит, и Бруно, прячась в тень от тента, брел позади. Позавтракать мне не дали, время к обеду. Порывшись в сумке с провизией, я достал галеты и бутылку воды. «Будешь?» Я протянул галету псу, и тот, обнюхав, слизал ее языком. «Приснятина, не давай мне больше, какие мы привередливые. А чем обычно питаются сандары? Всем, что найдут, или тем, что дадут? Мы, как отродья, можем вообще без пищи обходиться, только нам крови не надо». «Ага, а если дать крови сандару, он станет твоим фамильяром?» «Если захочет, конечно, при условии, что он у тебя не первый». «А если первый?» Бруно вздохнул. «Тут уж хочешь, не хочешь, придется. Ты тоже чей-то фамильяр?» «Я? Да нет, боже упаси. Я служу за жалование и еду. С тех пор, как мой жетон попал к госпоже Санаре, она мудрый, сильный правитель. Все боевые псы ее очень уважают. А я подвел. Чертово отродье. Теперь придется служить тебе, пока не сдохну. Это еще почему? Ты, человек, и правда не слишком умен, как я погляжу. Если отродье сказала, что вернется, то она вернется. Сама она тебя убить не может, понятно почему, но другие отродья еще как могут. Придется тебя защищать. Там, куда мы идем, граница с землями демонов совсем близко. Ее, считай, нет. Фанатики туда не суются. А куда мы едем? Спросил я вкратчиво. Тарсис. Форпост вдали от торговых путей. Там штольни. Демонам позволено добывать руду и серу. На вашей территории? Ну да. Обычные демоны мало чем от людей отличаются. Разве что внешне они крупнее, сильнее, кожа другая. А так, работяги как работяги. Даже поговорить можно. Видишь ли, люди в шахтах долго не живут, каторжников не напасешься. А демонам сера не страшна. Все равно, что тебе пар вдохнуть. Им нужно железо, нам, сера. Вот и весь умысел. Понятно, отчего ж не понять. Ты сегодня на редкость разговорчив, Бруно. Ты понравился Генри, а он людей чувствует. У меня в сумке подарочек для тебя. Белый порошок. Потом посмотришь. Раз уж нам жить бок о бок, неплохо бы узнать тебя получше. Вот, вот. Гая упала с лавки возничего и переползла ближе. Мы ведь о вас ничего не знаем. А я не горю желанием открываться людям, которые тычут в меня оружием. Вот так и помогай. Слышь ты. Бример натянул поводья и обернулся. Я тебе денег отвалил столько, что на всю жизнь хватит. Холоп неблагодарный. Ты эти деньги себе в задницу засунь, если хочешь. Я тут без году неделю, а уже вляпался по вашей милости. Да лучше б я сдох со своим отрядом. Да, да как ты с герцогом разговариваешь, чернь. Ну все, с меня хватит. Да что ты мне сделаешь? Ты хоть саблю в руках держать умеешь? Бруно, дружище, откуси герцогу яйца, они ему явно жмут. Я подмигнул псу, и тот ринулся исполнять команду. Бример, поняв всю трагичность своего положения, застыл, хватая воздух ртом. «Прошу вас, не надо», — взмолилась Гая. «Что герцог обосрался?» Я зло усмехнулся. «Бруно, отбой, не ешь эту гадость». Пес вернулся на прежнее место. Шутка ему явно зашла. «Вы простите герцога, он вам не доверяет, вы, чужак». Гая постаралась смягчить ситуацию. «Для меня вы все чужаки. Здесь все чужое и странное. Даже воздух. А какой ваш мир?» Она широко раскрыла глаза. «Мой мир?» Я поморщился, думая, стоит ли отвечать. «Он был прекрасен, пока не началась война. Да, войны были и раньше, но это самое глупое, жестокое и бессмысленное из всех. В моем мире нет магии, только наука и технологии. Воздух не такой чистый. Все тяжелее, чем здесь. Ну, притяжение Земли сильнее, если ты понимаешь, о чем я». Она кивнула. «Должно быть, сейчас там ядерная зима. Все, кого я знал, погибли. А я тут, живой и вполне себе здоровый. А что такое ядреная зима? Я не совсем поняла. У людей есть оружие, очень мощное. Это как маленькое солнце. Оно испепеляет все вокруг, на многие километры. Моя страна имеет его столько, что можно несколько раз погрузить все континенты на дно морское. На несколько десятков лет война стала невозможной. Она потеряла смысл. Ведь стоит одной стране ударить таким оружием, как другая тут же ответит. Взаимное уничтожение. И потом, после этого, жить в тех землях нельзя несколько сот лет. Там очень сильное излучение, оно убивает все живое. А как это связано с зимой? Пыль и пепел от взрыва поднимаются высоко в атмосферу. Там они могут висеть десятилетиями. Солнечный свет не попадает на землю, не согревает ее. Она остывает, превращаясь в безжизненную ледниковую пустыню. Растения, животные, люди, все гибнет. Есть, конечно, укрытие на этот случай, но там только малая часть выживет, если успеют спрятаться. Жуть какая! А как же другие расы? Взволнованно прошептала Гая. У нас нет других рас в вашем понимании, только люди. Но мы и между собой умудряемся передраться. Так значит, твой мир погиб, и ты последняя из своего вида? ГМ, об этом я как-то не думал. Все может быть. Пораженная тем, что услышала, Гая вернулась к герцогу и молчала всю дорогу до самого вечера. На ночлег остановились в роще, загнав повозку во враг. Бруно нашел удобную возвышенность, с которой все видно, и залег там. Я, чтобы размять ноги, решил осмотреться сам. Когда вернулся, спутники уже развели костер. Гая ткнула герцога локтем, и тот нехотя встал. «Послушай, кажется, мы не с того начали. Ну, я герцог Анри Жоспин Бремер. Мой отец – поставщик королевского двора, в прошлом, пока еще были короли. Моя семья занимается производством живой брони для знати и всех, кто может ее себе позволить. Собственно, за это отец и получил титул, богатство и земли. Если отбросить формальности, то я не совсем обычный, но ремесленник. Госпожа Санара мой хороший друг и покровитель. Недавно мы с Гаей потеряли наставника и друга. И меня бесит, что он завещал свои труды тебе, а не мне, Анри». Одернула его Гая. «Ах, вот оно что. Понимаю. Что ж, начнем знакомство сначала. Я, как это у вас говорится, простолюдин. Павел Георгиевич Холодов, санинструктор, сержант, военный медик, если точнее. У меня никого нет, мой мир в руинах, а здесь я по прихоти неведомых сил. Иду туда, не знаю куда, с тем, не знаю с кем. А книга эта, уж прости, мне не нужна. Там бред сивой кобылы, по большей части. Ты хочешь сказать, что знаешь больше?» Усомнился Бремер. «Я хочу сказать, что ваши представления о медицине и сам подход к изучению – примитивны, настолько, насколько это вообще возможно. Хотя, фурункул Эльбер лечил, в целом, правильно. Впрочем, то, что вы называете живой броней, меня впечатлило. В моем мире таких технологий нет. Серьезно, а какие есть?» Его задели мои слова. Я открыл подсумок с планшетом и подошел ближе. Экран засветился, показав заставку. «Светильник», усмехнулся Бремер. «Почти. Алиса, покажи запись боя от 12.04.2035 года». «Одну минуту», — отозвался мелодичный голос. Гая тихонечко подошла ближе. «Штурм Берлина поверг моих спутников в шок. Я занимался своей работой, с боем прорываясь к раненым, но на экране то и дело мелькали танки, БМП, штурмовые дроны и робособаки с различным обвесом. Одни вели огонь из пулеметов, другие несли на себе боезапасы мины. Среди пыли и взрывов пару раз промелькнули штурмовики в экзоскелетах. Вот эти костюмы усиливают человека, позволяют нести больше брони и оружия. Внутри вот этих машин сидят люди, а вот те, с ногами, управляются искусственным интеллектом. Они не живые. Я переключил видео на последнюю запись 5 мая, а вот это я видел в последние минуты, до того, как попасть сюда. Яркая вспышка перед самым лицом оборвала запись. Бремер застыл со стекленевшими глазами. Гая плакал от переизбытка впечатлений. «Война, везде война», — выдавил из себя герцог. «Смерть, везде смерть», — усмехнулся я грустно. «Сколько тебе? Лет 20? 23? Как долго? Как вообще можно выжить в этом аду?» «Два года», — пожал я плечами. «Ко всему привыкаешь. Человек, знаете ли, та еще тварь. И это все без магии?» — тихо спросила Гая. «Да, может оно и к лучшему, что у нас ее нет. Значит, ты действительно целитель. Без магии, без алхимии?» «Почти. Алхимия у нас есть, причем очень продвинутая, но тоже без колдовства. А что в сумках? Лекарства, инструменты, немного еды и оружия. И все из иного мира? А разве Санара не говорила?» «Нет, я едва успела смотреть ее раны. Те, что лечил ты. Сдается мне, что спасаем мы вовсе не книгу. Вернее, не только ее. Теперь, я понимаю, отчего так взволновалась Гая. Наши проблемы намного серьезнее, чем я думал. Может быть, поедим?» — улыбнулась эльфийка. «У меня живот уже крутит от тряски». За ужином мы немного поговорили на отвлеченные темы. И я, и Бример чувствовали себя неудобно. Оба старались не касаться болезненных тем. Просто вечер, просто ужин. Остатки похлебки отдали Бруно. Сандары почти не нуждаются во сне, так что ночью наш покой никто не тревожил. Утром, перекусив хлебом и колбасой, мы снова тронулись в путь. К счастью, погони не было. В поездке я от корки до корки прочел книгу, подаренную Санарой. Такие вещи, как призыв огня, ориентация на местности, отсылка магических сообщений и прочее, я освоил легко. Особенно меня впечатлил экран статуса, так его называют в играх и книгах. Там описаны все твои умения, навыки, способности, уровень магической энергии, богиня, покровительница и много чего полезного. А еще его можно сделать видимым для других или, напротив, скрыть. Гая самозабвенно начала рассказывать о навыках и умениях, но их было столько, что у меня голова кругом пошла. Говорят, даже мудрецы знают не все из них. Богиню, покровительницу, я предусмотрительно скрыл. А вот в фамильярах числилось отродье. Кстати, уровень ее здоровья, навыки и магическая энергия тоже отображались, как и местоположение. В основных навыках значились: стрелок, целитель, тихий шаг, алхимик, призыватель нечисти, чужак. Как ни странно, кузнец, наставник, переговорщик и безбожник. Ну, последнее и так понятно. Было там еще много чего, но я оставил на потом. А вот Гаю уж сильно удивил навык инвентарь. «Эй, Анри, ты только взгляни, у него инвентарь есть, такой же, как у тебя». «Да ладно». Бример осадил коней. «И правда, а какой объем? Странно, тут не написано», — пожала она плечами. «А кто у тебя покровитель? Благословение есть?» «Не знаю», — солгал я. «Не дошел до храма». «Плохо. Значит, потом появится. У меня покровитель Нея, богиня изобретателей, творцов и ремесленников. Она часто дарует этот навык. Очень полезная штука. Можно оружие прятать, инструмента гору с собой не возить. Говорят, если инвентарь большой, в него даже самому заглянуть можно. А пользоваться как? Как призывом, только вещи призываешь. И наоборот. Кстати, фамильяра можно там держать сколько угодно долго, представляешь?» «Да ну», — я тут же оживился. «Даже отродье, ГМ. Ну да, если поместится». Бример сразу переменился. «Терпеть их не могу. Как тебя угораздило? Отпила моей крови», — отмахнулся я. «А у тебя что за фамильяр?» «Лис», — он занервничал. «Посылки небольшие носить, заказ передавать. Очень удобно, знаешь ли. А у меня ястреб», — гордо завила Гая. «Только он сейчас на задании. Как вернется, я вас познакомлю». «А у Санары?» «У госпожи Санары», — поправил герцог. «У нее был роскошный боевой единорог, тоже Сандар, как и Бруно, но он погиб в последнем бою, вынес ее с поля боя и умер. Больше она не хочет заводить фамильяров, хватает боевых псов, что приютила после войны». Я замолк, вспомнив, как война изувечила ее сильное, красивое тело. «Вы сделали ей замечательные конечности, Анри». «Да, не самые лучшие, но», — он вздохнул, — «не все зависит от меня. Мастерство – это лишь малая часть стоимости. Материалы очень дороги. Мне пришлось забрать у нее все, что было». Во время войны Санара повздорила с самой Ирией. Это богиня войны, крови и плотской любви. А еще справедливости, как бы странно это ни звучало. Санара скиталась по графствам, добывая себе пропитание клинком. Никто не брал ее на постоянную службу, все боялись богиню. Даже семья старалась не общаться с ней. А как она стала губернатором Дастана? О, тут царил такой хаос, что боги закрывали на это глаза. Город-то на перекрестке торговых путей, рай для охотников за наживой. Никто и близко не желал этой должности. Тогда оракул по имени Далия, заручившись поддержкой семи сестер, обратилась за помощью к Санаре. Санара призвала к себе всех боевых псов, у кого хватило стойкости не стать фамильярами. Бруно был одним из первых, встряла в рассказы эльфийка. Она и меня наняла, как лучника. Вот это было побоище. Мы выслеживали бандитов, заставали врасплох и истребляли без жалости. А она, оказывается, кровожадная, заметил я негромко. Бример улыбнулся. Что? Гая насупилась. Я же не всегда была помощницей Анри. Я, если что, умелый воин. Удар ты держишь, улыбнулся я. Это уж точно. А с виду такая безобидная. Сама простота. А ты мальчишка. И с виду, и вообще. Я не стал вдаваться в спор о возрасте, тем более, что госпожа губернатор предупреждала об этом. Так, что с Дастаном? А, она навела порядок. В Дастане все равны. Особых гостей охраняют боевые псы. Да ты и сам знаешь. Есть там и другие сандары, но о них не распространяются. Кое-кто служит в страже. Иные негласно охраняют город и его окрестности. Теперь хотя бы понятно, почему Санара так боится Ирию. Дамочка, скажем прямо, своеобразная. Ты видел богиню? Чуть слышно спросил герцог. Она приходила взглянуть на меня, так из любопытства. Санара, она очень расстроилась. Больше сказать не могу. Да, да, конечно. Закроем эту тему поскорее. Дела богов, это дела богов. Жив остался, и то хорошо. Да, Гая, эльфийка быстро кивнула, будто от этого что-то зависело. Дорога до Тарсиса занимала почти 10 дней. Напрямик от границы до Дастана всего дня 4 пути, но мы двигались по извилистым дорогам, выбирая самые безопасные маршруты. Гая периодически вызывала магическую проекцию карты и отсылала сообщение, так сказать, в общий чат, чтобы узнать, безопасен ли путь. Мне пришлось снять жилет и переодеться. Длинная накидка делала меня похожим на остальных путников. Пару раз мы прибивались к охраняемым караванам и платили наемникам за сопровождение. В эти дни Бруно двигался поодаль от нас, не показываясь на глаза посторонним людям. Последний раз я попробовал разместить его в инвентаре. Все получилось. Повозку трясло на ухабах, колеса мерно поскрипывали, навевая сон. Анри и Гая менялись местами, а я дрых дни напролет. По вечерам чистил оружие, приводил в порядок снаряжение. Еще раз перечитывал книжку по магии. Практиковался. Бример и Гая посмеивались над моими неудачами и радовались, как дети, когда что-то действительно получалось. Я практиковал все, кроме призыва, а улучив момент, тайком, пытался засунуть в инвентарь все громоздкое, что находил в окрестностях. Когда там скопилось достаточно барахла, я, наконец, понял примерный объем магического хранилища. Штука действительно оказалась удобной. Еще бы, столько дров можно таскать с собой. Правда, я позабыл о Бруно, но он, вроде бы, ничего не понял. Или сделал вид, что не понял. Удивительно разумный пес. Поэкспериментировав с разными предметами, грязью, жидкостями и мелким зверьем, я понял, что в инвентаре ничего не смешивается. То есть зверьки не жрут провизию, а вода и грязь не портят одежду и прочие вещи. А вот если соединить их до помещения в инвентарь, в общем, открылось огромное поле для экспериментов. Глава 11. Форпост. Врат Тарсиса мы достигли уже затемно. Бример специально устроил привал до заката, чтобы встать до восхода солнца. Не считая коротких привалов, он гнал лошадей, что есть мочи. Становиться на ночлег в этих местах ой как опасно. Зверье дикое, пограничье, опять же. Пришлось орать под стенами цитадели битый час, чтобы солдаты опустили мост. Рисковый вы человек, милорд, командир стражи, мужчина лет 40 со смертельно уставшим лицом, заглянул в повозку. Все на выход, вещи и документы к осмотру. У меня только лапы и хвост, проворчал Бруно, усаживаясь возле лошадей. Под хвостом показать? Ах ты, бродяга! Офицер вяло улыбнулся. Какими судьбами к нам? Да вон, сейчас увидишь. Только за оружие не хватайся, он у нас не местный. Законов не знает, может и покалечить. Я вылез из повозки и подал руку Гае. Сумки и рюкзак еще на подъезде убрал в инвентарь, чтобы у стражи не возникало лишних вопросов. Люди здесь суровые, долгих пререканий не любят. Оставил оружие, бронежилет и по два подсумка на поясе. Памятуя о встрече под дубом, надел защиту бедер и плеч. Не хватало стрелу в ногу получить. А поэта что за чудо-воин? Сержант Холодов, я отдал честь как положено. Целый сержант, может и документики имеются? Усмехнулся тот. Документы у меня, «Сарин», — сказал герцог, — «надеюсь, наши не нужны, а почему бы не поглядеть лишний раз? Пойдемте, сударь, в сторожку, госпожа Гая ведь помнит дорогу?» «Да, конечно, мы пока отведем лошадей и разгрузим повозку. А где господин Альбер? Он прибудет позже, Сарин, я все объясню, не здесь». Мужчина нахмурился и зашагал к массивной двери рядом с вратами. Загнав повозку под навес, мы распрягли лошадей и увели в стойло. Гая легко справлялась с этой работой. Сено она взяла из общей кучи, а воду лошадям налила из бочки, что стояла в повозке. «Здесь плохая вода», — пояснила она. «Лошади могут заболеть. Не смертельно, но в пути это плохо.